Он вытаскивает ее рукой в резиновой перчатке, убирает сачок и слезает вниз. Рабочий отдает молодому рыбину. «Вот, держите!» Молодой. «Спасибо вам, Рой!» Высоко поднимает рыбу. В ярком свете она смотрится великолепно. Рыба ворочается, точно пытается плыть в воздухе. «Аквакультура, джентльмены, насчитывает 5000 лет. И эта идея отнюдь не нова!» Ловко подбрасывает рыбу в направлении чана. Камера следует за ней, показывая, как она взлетает высоко вверх, описывает дугу и перелетает через край чана. Слышится громкий всплеск. «Но мы попали в исторически благоприятное время. Сильные помехи!» Вдруг новая сцена. Темно. Внутренность лифта дома номер 537 на уровне глаз. В кадре появляется левая сторона лица Кэролайн Краули. Кэролайн. «Мне это не нравится, Саймон». Саймон вне кадра. «Это такая атмосфера». Появляется рука и закрывает раздвижную дверь. Сквозь решетчатую кабину видна стенка шахты, и по мере того, как лифт поднимается, номера этажей уходят вниз. Саймон. «Этот дом скоро снесут». Кэролайн. «Поэтому здесь нет света?» Саймон. «Точнёхонько так». Кэролайн. «А как же лифт работает?» Саймон. «Старина Саймон, иметь много-много фокус-покус». Кэролайн. «У старины Саймона папаша ремонтировал лифты». Саймон. «Так оно и есть. Дело в том, что я сегодня с утречка проконсультировался у него по некоторым техническим вопросам, вроде того, как вытащить язык другого мужика из вагины своей жены». Кэролайн. «Ты опять об этом?» Саймон. «Вот мы и приехали». Лифт останавливается на 7-м этаже. Его рука открывает дверь. Саймон и Кэролайн выходят из лифта на площадку, которая, по-видимому, когда-то была небольшим холмом. Она одного с ним роста. Она одета в свободное желтое платье, на нем красная футболка, джинсы, на голове бейсболка. «Когда-то здесь жили люди». Прямо перед дверцей лифта стоит засланная кровать. Пространство освещается лишь странным прибором рядом с кроватью, лампой, подсоединенной к автомобильному аккумулятору. На полу стоит картонная коробка из-под молока. Позади кровати темнота, в которой угадывается намек на прогнившую штукатурку с облупившейся краской. Кэролайн. «Очень мило». Саймон. «Местечко в нашем духе». «За что ты так ненавидишь меня? За что?» «Ты мне не уступаешь». «Я просто устала, Саймон. Эти маленькие эксперименты меня больше не интересуют». «Ты знаешь все, что тебе надо?» «Я знаю, что ты до краев полон дерьма». «Я до краев полон истины». Кэролайн тяжело опускается на кровать. «Дерьмо и истина, не все ли равно?» Поднимает глаза вверх. «Что ты делаешь?» Саймон переносит маленький столик через кровать. На нем несколько предметов, но угол съемки не позволяет их рассмотреть. «Что это за штука?» «Моя лошадка? Ты принес ее из дома?» Берет в руки маленькую фигурку. «Это все вопрос супружеских отношений». Кэролайн быстро кладет фигурку на кровать. «Я ухожу отсюда!» Она вскакивает и бежит к лифту. Лицо обращено к камере. Глаза полны тревоги. Она оборачивается на Саймона. Тот не сделал ни малейшего движения. Панель управления расположена ниже объектива камеры. «Он не поедет. Надо знать код. Сначала надо набрать код, а потом нажать нижнюю кнопку. Иначе ничего не выйдет». Она быстро выходит из лифта, проходит мимо кровати и выходит из кадра. Сильный стук. «Не стоит трудиться. Они все заперты». Она пробегает мимо него. Опять сильный стук. «Кэролайн, я же сказал, черт побери, что все двери заперты». «Кэролайн». «Ну что? Чего ты хочешь?» «Поди сюда». «Да пошел ты!» «Кому говорят, поди сюда?» «Нет!» «Я твой муж. Ты забыла, что вышла за меня?» «Ты...» И тут зазвонил мой служебный телефон. Я вздрогнул от неожиданности и остановил пленку. В стоп-кадре была Кэролайн, гневно грозившая кулаком. Ее лицо смотрело с ярким пятном. «Алло!» Молчание. «Алло!» «Привет!» Кэролайн? Я соскучилась по тебе. Мы только что виделись. А мне не понравилось, как мы попрощались. Может, мы никогда не распрощаемся? Почему ты не дома? Работаю над материалом. Это интересная история? Спросила она. Очень запутанная. В ней участвует мужчина и женщина? По-моему. Большинство историй именно таково. Да. И обычно один из них дрянь. Я не верю в подобные истории, заявила Кэролайн. Не веришь? Я считаю, что все плохие. Одни меньше, другие больше. Вероятно, так оно и есть. Она вздохнула. Итак, кто же в твоей истории оказывается очень плохим? Мужчина или женщина? Неясно. Все еще? Все еще. Портер, мне очень одиноко. Я знаю, это глупо, но мне очень-очень одиноко. Она была спокойна. Я слышал, как где-то в ее квартире играла музыка. Ты вернешься? Боюсь, что не смогу. А мы бы могли позавтракать вместе. Я взглянул на часы. Солнце взойдет примерно часа через 3. Не возражаю, ответил я. Ранний завтрак? 8. Достаточно рано, спросил я. Да. Я сказал ей, что мы встретимся в No Star на углу Бликер и Лафайет. Я обычно хожу туда поесть, добавил я. 8? Да. Ты не забудешь? Нет, заверил я ее. Ты забываешь, что ты незабываема. Я снова запустил пленку. Разъяренное лицо Кэролайн, застывшее в стоп-кадре, растаяло и заговорило. Продолжение. Кэролайн. Упросил меня, Саймон. Я просил тебя, потому что хотел узнать, что значит быть женатым. Это не женитьба, а какое-то непонятное соглашение, когда ты сбегаешь в Лос-Анджелес и трахаешь девок на вечеринках, а я сижу дома и плюю в потолок. Вот твои родители по-настоящему были женаты. Саймон берет в руки фигурку. Расскажи-ка мне, Кэролайн, об этой маленькой лошадке. Расскажи мне, почему Хоббс подарил тебе ее? Похоже, ей 1000 лет от роду. Этот маленький уродец, видать, стоит немалых денег, даже для того молодца. Это подарок. В память о чем? Я рассказала ему одну глупую историю о том, что, когда я была маленькой, то очень хотела иметь лошадку. Но он и послал ее мне в подарок. Вот и все, Саймон. Расскажи и мне эту историю. Нет. Но, пожалуйста, я тоже хочу послушать. Нет, это просто... Значит, в ней что-то есть. Ты не стала бы ее рассказывать, если бы в ней не было ничего такого. Саймон, скажи мне, какой код у лифта? Рассказывай. Нет! Расскажи, и можешь уходить. Я никогда тебе ее не расскажу, Саймон. Никогда! Он бросает в Кэролайн фигурку. Она пролетает за ее спиной в лифт. Звук разбивающегося стекла. «Ну в чем твоя трахнутая проблема, Саймон?» «Траханье и есть моя трахнутая проблема. Неужели ты не понимаешь, что я требую только одного? Я требую сексуальной верности. Я прошу слишком многого? Я работаю. Я занятой человек. На меня столько всего давит, так? Мне нужно, чтобы ты была на месте и ждала меня. Я опять прошу слишком многого?» Это ведь я подобрал тебя в баре на табуретке. Ты быстро катилась по наклонной плоскости, крошка, а я нашел и подобрал тебя. Тебе следовало бы сообразить, что в таком случае я мог бы рассчитывать на некоторую верность, раз ты на самом деле моя жена. Но когда я звонил 2 ночи назад, где ты была? Я слишком хорошо знаю, где ты была. Ты была с этим жирным скотом. Как это возможно? Как же может моя жена предпочитать какого-то мерзкого 400-фунтового борова, когда у нее есть я? Все совсем не так. Мы просто разговаривали, мы только... Саймон поднимает руку, словно собираясь ударить. Она отшатывается. Он ничего не делает, и она успокаивается. Он дает ей пощечину. Черт, кем ты меня считаешь, идиотом? Совсем тупоголовым? «А, мадам, мы говорим о Хоббсе. Этот человек скупает Голливуд, Нью-Йорк и Китай. Он ест необычную пищу. Он поедает людей». Он же пожирает тебя, и тебе это нравится. Ты никак не можешь остановиться, верно?»